Кувырком. Если бы не многозначительные слова и взгляды старца, прикраса бы не очнулась, уверен. Бирах сглазил. С виду благообразный да благочестивый, а глазки бегающие, пронзительные. Еще старший мой брат посмеивался, что старец и рад бы в рай, да грехи не отпускают. Я за столько перемен к чему только не привык, с чем не смирился. А лепый вид дедушки с въедливыми глазками настораживал и заставлял тревожиться. Бирах словно во всех искал подвох. Стоило мне вынести молодую из храма, как ее словно подменили. Стала глядеть чужими глазами, а до того, как зачарованная с меня прекрасных очей не сводила. В тереме, из которого вышла моей невестой, сама, без слез и сожалений, а вернулась венчанной женой, озиралась так, будто впервые видела. Прекраса засыпала меня глупейшими вопросами, половину из которых я не понимал, а по остальным догадался, что бедовая дочь волшебницы не знает, не помнит ничего. Увидев ее через столько лет, подумал сразу: «Это не Прекраса, не она, слишком уж не похожа. В первую и последнюю нашу встречу ей только-только исполнилась 12-я весна». Это и тревожило ее матушку. В нынешний ее приход волшебницы вдвое прежнего. Скромный вид, задумчивый взгляд, молчаливо, покладисто. Неужто это она, та бешеная девчонка? Я видел, невесте не по душе свадебные хлопоты. Так легко закончатся мои долгие годы? Выполню данное обещание, и будет все лучше прежнего? Своим нежданным появлением Прекраса выручила меня. Но я не чаял, что она добровольно согласится обвенчаться со мной. При всем честном народе моя невеста сама дала согласие на наш союз. Да еще назвала меня родовым именем. Воистину, не знаешь никогда, чего ждать от нее, оплеухи или ласки. Лучше подарка для меня не сыщешь. Не только церковь, но и великие старцы признали, что все сделано чин-чином и честь по чести. Может, Прекраса поняла, что натворила и хочет загладить свою вину? «Я не забуду этого», — сказал я ей. «Это правда. Не забуду, что благодаря ей не посрамлен, а сумел увернуться от женского коварства. Смогу легко выполнить навязанную мне волю». Почему та, от которой пошли все мои беды, оказалась помощницей и спасительницей в моей нынешней жизни, не берусь судить. Теперь-то знаю, не помнит она ничего. Это из-за перехода сквозь межмирье? Скоро забвение пройдет или придется по новой знакомиться? Если учуют, что она не мнит себя Прекрасой, выдадут за расслабленную, а брак разорвут. Я посмотрел на безгласую пока жену и решил из дома не выпускать, предупредить вороху. Дружок ее четырехлапый пусть помогает. Во что бы то ни стало, никто, кроме няньки, не должен догадаться о состоянии Прекрасы. Быстро я понял, чего искала Прекраса в тереме. Обратный путь. Как ни гляделась в гладь твердого тумана, матушке ее подарок, видела только свое отражение. Когда поняла, что назад пути у нее нет, вот тут-то я услышал ее звонкий голосок и узнал. Задор и неутомимость остались в ней, да еще приумножились. Моя жена одна учинила такой переполох, какой и десятерым ведьмам не под силу. Я, оглушенный ее визгом, смотрел на разор и в душе благодарил Бога, что мы с ней в тереме одни, исключая ее дружка. Никто, кроме меня, ее вопли не услышит. Все пируют за наше благополучие в тереме старца Бираха. Наш союз с Прекрасой одобрила община 12 лет назад. Потребовали люди вызвать невесту. Я, пожалуйста. Обвенчался с радостью, не забыв посмотреть в глаза Иске. Развязался я с ней знатно и разом. Не ожидала та, что на зов явится Прекраса. никто не ожидал. Я первый. Была бы жива моя семья, гуляли бы здесь. Да ни отец, ни матушка, ни братья не дожили до праздника на нашей улице. Пусть текут меды на чужой. У меня тут своя музыка. Визжит, кричит, но не плачет. Странная, дочь волшебницы. Проклятый Берах! Не стерпел, что я выиграл спор. Надо было мне отплатить. Все шло к тому, что люди примут сторону Иски. Да я привык быть одним в поле воином. Меня давно не смущало, что приходится отстаивать собственные интересы в одиночку. Со своей любимой я порвал неожиданно для себя, нее, других. Еще бы! Наша любовь чего только не вынесла. Мое проклятие, гибель всей моей семьи, осуждение окружающих за беззаконное наше соединение. За 12 лет к нашему невенчанному союзу привыкли и помалкивали. Яру, нашу дочь, покрестили, отнеслись как к законной. Дочь не сын, но помню я и ей поразился. Мне, проклятому, возможно ли стать счастливым отцом? Девочка не похожа ни на меня, ни на Иску. Ее породу определить не могу я. Помню, Люба моя грустила об отсутствии явного сходства. А я знал, иначе не могло быть у проклятого. Что-нибудь от печати проклятия, да и перейдет на дитя. Хоть бы только это, ничто похуже. Поэтому или нет, но к дочери я не чувствовал родственных чувств. У Яры характер дикий, смотрит зверьком. Даже с матерью, как у дочерей водится, нет близости. Помыкает ею, как холопкой или челядинкой своей. При мне ведет себя смирно, но взгляд уж больно волчий. Все же я привык, что живу с семьей. Старался для них. После гибели братьев терем свой родовой забросил. Возвращаться не захотел. Прошлого не вернешь. 5 дней назад отправились мы с другами на охоту. После нее устроили попойку. Собираясь домой, я хмельными мозгами остро воспринял завистливый вздох одного из приятелей. «Бересклет явится, с него жена сапожки сымет, рубаху сымет, на отбеленные да вышитые цветами просто не положит, под голову подушечку зеленого бархта подложит». «Просто не отбеленные, цветами вышитые, подушечка бархата зеленого? Откуда знаешь?» — тряхнул болтуна за душу я, готовый убить. Остальные оттащили меня сильно, но дружески. «У змеи своей спроси», — спокойно ответил другой, который слов на ветер не бросал. «Ты на зиму уедешь, а она свой хвост высовывает не только на святки». «Ты Ярку ей нагульную простил», — заметил третий. «Вот она хвост и распустила. Мы все знаем, что и где в ее доме». «И Ярка ваша?» — задыхаясь, спросил я через силу. «Нет, мы с Иской 3 последних зимы. Кто тебе помог, не ведаем. Уж больно не похоже Ярка ни на кого. Ну и пришлых не было у нас, сам знаешь». Не взвидев света белого, я хлестнул коня, чтобы нес домой. Ветер свистел у меня в ушах, люди вслед кричали мне поносные слова, а мне казалось, я стою на месте. Никогда путь домой не был так долог. Тяжелая моя голова норовила скатиться с плеч и покатиться по оттаившей грязи. Как всегда, дверь распахнулась, и Иска подхватила меня под белые руки. Мягкая, пышная, как тесто. Знакомая, родная. «Опять хмелен», — укоризненно заговорила она, помогая разуться, а затем сняла с меня верхнюю рубаху. Обычно ее забота, которую я никогда не замечал, предмет зависти моих друзей, казалось мне впервые навязчивой и наигранной. Привалившись к стене спиной, я смотрел на Иску, красивую, всегда нарядную. Мне нравилось, что она всегда охорашивается, любит ленты и украшения носить не только в праздник. Я думал, она старается для меня. «Оставь!» С трудом поднялся я на ноги и, держась за стенку, вошел в дом. «Расскажи лучше, как ты без меня развлекалась». Иска выпрямилась, звякнули недобро серьги в ее ушах. Только сейчас заметил, глаза-то у нее заведущие, или кажется мне спьяну. «Кому что любо?» Встав в проеме и по-хозяйски растопырившись, словно боясь, что ее выгонят из дома, коротко и незнакомо ответила Иска. «Тебе охота на рубеже пропасть? А я?» Я прервал молодуху, обозначив емко ее суть. Не ожидал, что это правда. Мало ли что болтают, пусть и дружки. Один на старый женат, другой больше болтает, чем знает, третий завидует втихомолку, четвертый что угодно поддакнет, даже не расслышит. У меня в глазах помутилось от наглости молодухи. Никогда я так быстро не трезвел, как в тот поздний вечер. Иска покраснела от моего слова, как от оплеухи, и зашипела. «И что? Я не жена тебе, Бересклет! Не заслужила, видать!» «Я обещал», — напомнил я угрюмо. «Обещал?» Захохотала незнакома стерва, некрасиво скались. «Правда, змея. Если бы змеи хохотали, наверное, это выглядело именно так. Встали бы на хвост, разинули пасть и тряслись, как в припадке». «Кому?» тряслась змея. «Нет ее! Дочь прокляла тебя, дурак!» Я кинул в нее первое попавшееся под руку. Дрянная баба увернулась, но стихла в страхе и попятилась, думая, что я задам ей трепку. Никогда я ее не бил. Раньше не за что было, а сейчас, если только шею свернуть. На всякий случай Иска завыла. Приближаться ко мне поостереглась. Я тоже не желал встреч на коротке. «Девки, кто отец?» — хмуро вопросил я. Иска мгновенно пала на колени и поползла ко мне с умоляющим видом. «Ты Бересклет! Ты вот те истинный крест!» — залопотала она, часто крестясь. «Любый мой!» «Дурак!» — сумрачно поправил я. «Осенью родилась, значит, зачата зимой». По красивому лицу женщины потекли ручьями слезы. «Любый!» — завыла она, обнимая мои колени и пряча лицо. «Прости, твоя яра дочь, бог свидетель!» «Ты хочешь сдохнуть, Иска?» — прорычал я, хватая ее за косу. Женщина судорожно затряслась, приготовившись к побоям. «Тогда не говори мне, что твоя дочь моя!» — заорал я и отшвырнул изменницу. «Не подходи больше ко мне! Ни ты, ни дочь твоя! Довольно вы куражились! Убью обеих, рука не дрогнет!» Рубаху я натянул, а сапоги друг за другом запустил в Иску и в высунувшуюся сонную морду Ярки. Хлопнув дверью покрепче, я вылетел босой на двор, прыгнул на подведенного к крыльцу коня и помчал вон. Жизнь моя обрушилась, но я не был раздавлен. Голова прояснилась, я чувствовал себя легче, словно годами ворочал жернов без передышки и вот смолол все в муку, в пыль. «Ну иди!» Донеслось до меня запальчивое и женски глупое. «Трус! Посмотрим, кто кого! Сам первый прибежишь!» Быстро Иска оправилась, как поняла, что самое страшное позади. Я не стал и оборачиваться на чужие слова. Иска сама разрушила все. Я не вернусь. Ночной ветер успокоил разгоряченную кровь. Конь удивился, что мы на ночь глядя собрались в дорогу. «Недалеко», — погладил я его. «Прости, что обидел». Настоящий друг лишь повел головой. Не мели зря языком. В тереме в такую пору свет не горел. Постучал в ворота. Стоило подать голос, как впустили, коня приняли, с ахами и вздохами в дом родительский ввели. «Я насовсем», — сказал я немногочисленной челяди, некоторые из которых еще моим родителям служили. «Буде кто придет, не пущать». залег в бывшем братином покое. Тот был ближе. Сомкнул глаза и разомкнул. Вот и ночь прошла. Петухи заорали. Не сразу понял, где нахожусь. Привык к иному. Подушечки зеленого бархату, простыни вышитые, молотка ласковая, горячая. Налюбовавшись вдоволь на висевшую паутину под потолком, поднялся, не ожидая от наступившего утра, ничего хорошего. Пришла вороха, мамка моя, протянула чистую рубаху. «Батюшки твоего», — вздохнула старуха, — «шила вышивала матушка твоя. Ополоснись, да садись за стол, Бересклет». Этот день был возвращением домой. Я припоминал былое, видел новое. С удивлением отметил, что мои родовые хоромы блюдут в порядке, а что паутина свисает кое-где. «Нет, хозяйки», — вздохнула мамка, — «пора подумать о том, чада. Ты уже не мальчик. Матушка наказывала сюда, чтоб привел жену». «И это о том же. Уж мамка-то должна помнить». «Что говорить-то?» — махнула вороха на мое напоминание. «Это когда было? Тебе в ту пору сколько стукнуло? 17 лет. Ты был в юнош, Бересклет, а ту пору много что случается. Пора остепениться, а не мечтать о глупостях. Была волшебница, да пропала. Видели ее дочь? Да где она? Кто ее ведает? Да и бог с ней совсем. Обещался ты? Да не перед кем держать его, обещание твое. Один ты остался, Бересклет, на всем белом свете. Пусти корни, оженись, деток роди. Не уж мне дожить до окончания славного твоего рода. И так остались крохи бедные». В тот день никто не беспокоил меня. Я себя тревожил, ожидая неприятностей. На следующий день меня ждали новости. И, как выяснилось, ни одна моя дрянная зазноба, не только старая нянька думали о прежнем одного. Оказывается, весь мир, то есть те, кто пришли и заняли до отказа родительские хоромы, были согласны с этими двумя женщинами. Похоже, один я считал, что данное обещание должен выполнить. Все остальные полагали, что время пришло, волшебниц нет, потому что мы их не видим. Стало быть, ну его это обещание. Челядин доложил, что ко мне пришли старцы, но пришли ко мне не только они. Торжествующая Иска сверкнула на меня недобрым взглядом. Ярко молча вошла и поклонилась мне, Немга. Кроме приятелей другов, довольно было народу и доброго, и не очень. Я знал, что главная зала терема свободно вмещает 100 гостей, и смотрел хлебосольным хозяином. Я вежливо, без трепета принял всех, усадил самых важных, остальным позволил постоять столбами в моем доме. Я прекрасно понимал, о чем пойдет речь. Кроме Иски и Яры, женщин не было. Пришли осудить мое недостойное поведение, не их. Старец Свак заговорил, и по первым словам я уловил: моя незаконная связь считается в глазах мира и законной, и достойной. А бросать жену и свою дочь на произвол судьбы и на волю Бога – последнее дело. Свах был самым старшим из старцев, половину жизни, наверное, в высших. Я ничего не имел против него. Но... «К чему пришел совет мудрейших?» – спросил я, когда возникла пауза. «Мы выслушали твою жену Иску», — важно заговорил старец Мрах клокочущим голосом, будто внутри него слова кипели. «Ты должен ожениться, Бересклет, на Иске». Из-под ресниц моей возлюбленной вырвалось торжество. «Меня заставят. Мне придется вернуться. Я пожалею о своих словах». Ярко стояла, понурившись. Ей радости наше собрание не приносило. Я ждал, что скажет третий старец Берах. Только после его слов я мог высказаться, а он безмолвствовал. Самый молодой из трех, самый спокойный, самый осторожный. Выбран вместо умершего старца Исия. Достойный старец. Только вот глазки у него... «Ради благополучия твоей семьи, Бересклет», — подал он голос. «Ты столько лет заботился о них. Что же теперь?» Я насмешливо покосился на приятелей, те в мою сторону не смотрели и очей не подымали. «Понятно. Похвастать миру, как мне после пирушки об изменах Иски, им не позволит совесть. Вот они, дружки. Нет, всегда я один. Биться мне одному», — посмотрел на Иску. Та тоже что-то склонилась плакучей березой. «Интересно, если я поведаю о ее проказах, она будет кричать, что я все сочинил? Нет, удовольствия я не доставлю ни ей, ни всем другим. Кто знает, сколько их было у Иски. Может, на меня смотрит отец Яркий. Это может быть любой, исключая старцев. Нет веры изменнице, и любовь куда-то делась. А ведь наша любовь столько выдержала. Какая кривда!» Я посмотрел на старца Бераха. «Не те ты слова нашел. Вы забыли, достойные мужи, что я связан словом с другой, — сказал я. — Что, союз наш предопределен? Угоден Богу? Лаоланы запрет вам ничто? У меня еще есть честь. Мне странно, что вы настаиваете на браке с другой. Лаолана подробно объяснила, что община расцветет краше прежнего, как только мы вступим в брак с прекрасой. Вы не хотите добра нашей общине?» Моя матушка была начитана, а батюшка владел редким даром слова, даром, что воин был самобытный. Нам, их сыновьям, всем трем, не стоило труда навести тень на плетень даже не в солнечный день. Мой средний брат в том был мастер. Девкам головы кружил словами, те ему знатно в рот глядели. «Велеречивыми словесами меня не взять, сам навешаю с три короба. Силой не посмеют, как раз из-за связи с Лаоланой и проклятия прекрасы. Стоило назвать имя волшебницы, как две трети дорогих гостей заерзали и заозирались. Ага, не скажут, так нет ее. Побаиваются. Волшебница светлая, да непредсказуемая. Кто ее знает? Тогда тоже появилась, не спросясь. Понадобилась ей и появится». Свах кивнул. Мрах укоризненно покачал головой, а Бирах возразил. «Так-то так, да только...» «Ты сомневаешься в словах Лаоланы?» — делано удивился я. Старец осенил себя крестом и затем сказал. «Нет, я ей верю. Сомневаюсь в другом. Жива ли твоя нареченная? Не потому ли, ладно, жил ты с Иской, что с твоей невестой разорвана твоя связь? Возможно, Бересклет, ты стараешься быть верен той, кому это давно не нужно». При последних словах о моей верности в глазах старца мелькнуло что-то змеиное. Все молчали, все прислушивались, боясь вздохнуть, но больше всех Иска. Она вся обратилась вслух, но взор до срока не подымала. «Сам посуди», — продолжал Бирах, не дождавшись моих возражений, а я не мог ничего путного придумать. «Сколько ей было, когда решено было старейшинами вас окрутить?» 12. «Сколько прошло лет с тех пор?» 12. «Стал быть, ей сейчас должно быть более 20. В голосе старца я услышал издевательские нотки. «Ты мнишь, Бересклет, что Лаолана хотела выдать вековуху за тебя? Нет. Думаю, ей желалось женить тебя на девочке, чтобы привыкала к укладу семьи. Коли нет слуха от нее, стал быть, померла или нашла себе другого? Чаю, нет тебе умысла ждать у моря погоды. Спокойно можешь взять в жены Иску. Не будет тебе позора». Доводы старца почти убили меня. И правда, а вдруг обещанием связан только я, а остальные пренебрегли им давно? но последние слова «женись на Иске» означали для меня «сам выбрал, вот и терпи». Про позор слова отрезвили меня. Не собираюсь прикрывать чужой грех. Отступать мне было некуда. Помирать так с музыкой. «Как о том знать?» — сумрачно спросил я. «На глазок такие дела не решаются». «Если между вами осталась связь и божественное произволение», — вкрадчивее обычного заговорил старец Берах, «возможно проверить, жива ли твоя нареченная. Позови ее, Бересклет. Если она не отзовется, стал быть, Божий промысел не про вас». От предложения старца окружающие мало не задрожали от ужаса. Все, что связано с волшбой, вызывало суеверный страх в душах общинников. Позвать нареченную через года и чтобы отозвалась — это волшба! Не ведаю, почему я не смутился на предложение Бераха. Я, словно чужой, видел, что старец считал меня поверженным под грузом его доводов. «Не уж я, богатырь, буду смешить людей ворожбой, бабьим занятием! Охота мне осрамиться на весь мир!» Видел, как приосанилась Иска, закусила губу, покраснела. Кто-то считал мое дело решенным, а я лишь улыбнулся. «Была, не была!» «Для какой выгоды Лаолана и подарила мне твердь туманную?» Чтобы пылилось, ни слова не говоря, я подошел к висевшему предмету в деревянной раме, заглянул в него. Отразились все мы, полностью или частично. Хорошо вороха на медне пыль с него стерла. Я дотронулся рукой до тверди, пальцы мои столкнулись с холодом стекла. Необычайно ясно я вспомнил волшебницу, ее светловолосую дочку, показавшуюся мне необычной девочкой, ее непонятную ярость и проклятие, легко слетевшее с детских уст, и то, что знал я один. Мать и дочь исчезли, уйдя отсюда именно через твердую гладь. И тогда она не была ни твердой, ни прозрачной. Дымящаяся темная дыра поглотила обеих, а затем затянулась. Я никогда до сегодняшнего дня не любил ни то, что смотреть в него, даже подходить, но знал твердо, обе не погибли там. Если звать, то оттуда, больше ниоткуда. «Прекраса!» Завопил я так, что люди добрые вздрогнули, а кое-кто начал осенять себя крестным знамением. «А ну, иди сюда!» От звука моего голоса стекло затрещало, и в образовавшуюся трещину я на мгновение увидел, как со страхом заглядывает с другой, той стороны, не видя, не замечая меня, белолицая испуганная незнакомая девка. «Иди ко мне!» Заорал я еще громче, и все пропало. Только трещина на волшебном стекле отражала мою тревогу. Я не успел расстроиться. Не только я, все услышали какой-то гул. Потом затрещало и начало крошиться стекло в раме, показывая рваные края, которые обрамляли черную дымящуюся дыру. Кто-то выбежал из терема, спасая свою бессмертную душу. Иные попадали на пол в страхе. Я стоял у дыры и слышал далекие, негромкие, нерешительные шаги. Кто-то шел ко мне. «Ты идешь или нет?» Громко вопросил я. В ответ замершие было шаги продолжились. «Шевелись!» Не унимался я. «Долго мне тебе еще ждать?» Ждать-то мне пришлось. И кое-кто уже устал лежать ничком. Голову приподнял, но как раз из дыры легко выпрыгнул черный пушистый зверь, заставив завизжать от ужаса особо впечатлительных. Я зло усмехнулся. «А говорили, давно дело было. Вижу, помните, чей это зверь?» Гость посмотрел на меня с достоинством и занял место на лавке. Признал меня и дом мой, из которого уходил с хозяйками, похож на кота. Но не кот, по глазам видно. Шаги по ту сторону бездны стало слышно четче, и я без страха сунул в дымившуюся дыру руку. Наконец до некоторых дошло, что если я не боюсь, то и им ничего не будет. Не глядя друг на друга, стали подниматься на ноги. Когда мне на руку легла чья-то нежная ладонь, я осторожно вывел на свет Божий ту самую девку, что заглядывала через трещину к нам. Мне ничего не нужно было говорить. Я позвал, и моя нареченная не просто отозвалась, а пришла. Моя победа была все же похожа на провал. Вот как откроет рот прекраса, а лада у нас не было, и скажет, что я последний, кто станет ее мужем. Вот это будет потеха. Дева молчала, приветливо разглядывая всех, и первой очнулась вороха. Расшевелила челядь на новый лад. Одних послала за женщинами, какая свадьба без них, других срочно приглашать плакальщиц и песельниц, а также опытных старух. Я, сирота, брал за себя сироту. Чтобы все было честь по чести, нужны были и старческие опытные глаза, и молодые спорные руки. Самым первым делом девки окружили прекрасу заботой, прельстили нарядами и украшениями. Меня оттеснили от невесты, увели в покойчик потише. Вороха поднесла старцам по чарочке. Те выпили как воду, прониклись чудесами. Утерли бороды. Для них, наконец, дело принимало обстоятельный, понятный оборот. «Раз так, — заговорил свах, — быть посему, оженись, Бересклет, по Божьему произволению. Да... «Против Бога не пойдешь», — с клёкотом добавил Мрах. Берах молчал, лишь буравил меня своими глазками. Скоро зазвучали в тереме песни, протяжные и заунывные. Но причитаний, кроме как в песнях, слышно не было. Не плакала моя невеста ни когда косу расплетали, ни когда заплетали на новую жизнь. Ни один я тому подивился. Не услышал я и пения прекрасы. Обычно невеста нет-нет, да и подаст голос, хоть небольшую, но заплачку исполнит. Прекраса молчала, зато песельницы старались вовсю. Когда позвали к столу, поскольку я стал женихом, то потерял роль хозяина дома, гости уже сидели рядками и пили и ели за наше здоровье. В самом углу сидели и Иска с Яркой. Мне было не до них. Я не мог дождаться, когда выйдет, и выйдет ли, моя невеста ко мне, как требовал обряд нашей общины. Ненадолго невесту оставляли в одиночестве, чтобы у нее было немного времени осознать предстоящую перемену и сознательно выбрать замужнюю жизнь взамен девичьей. Невеста вышла быстро и незаметно, да еще запела песню для жениха. У меня под кожей разлилась приятная легкость, и иначе как душенька я назвать ее не мог. Моя невеста не сводила с меня прекрасных очей, и если кто-то не верил в то, что Бог соединил нас, ему достаточно было поглядеть на мою прекрасу. Для верности я на руках донес невесту в храм. Пока нес, уверился, что моя будущая жена — податливая, милая, тихая дева, которая сумела свои буйные замашки смирить с возрастом. В церкви она вела себя подобающе и прилюдно назвала меня родовым именем. У меня пропали последние сомнения. Это прекраса. И если бы не Берах со своими словами, что все прошло хорошо, я и по сю пору пребывал бы в благополучии. Интересно, а кто такой Вадик?